Дорогие радиослушатели, мир вам! На прошлой неделе мы видели, как апостол Павел выразил общее приглашение всем верующим участвовать в великом общении молитвы, которое открыто для каждого христианина. Сегодня мы увидим, как он побуждает всех верующих участвовать как братство в исполнении своих обязанностей как христиан. Их молитвы относились в основном к самим себе, церкви и служителю Божию Павлу. Их ответственность относится к тем, кто вне церкви. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4 глава 5 и 6 стих. В этих двух стихах четыре важных увещевания. Первые два относятся к образу действия христианина, как он должен поступать, а другие два относятся к разговору христианина, как он должен говорить. Как христианин должен поступать? Первое. Со внешними обходитесь благоразумно. Христианин должен жить в мире, населенном неверующими. Он не может закрыть себя в прекрасном саду и ничего не иметь с великой толпой неверующих снаружи. Иисус сказал: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Иоанна 17:18. Христиане живут в мире. Они каждый день идут на работу, они платят подоходные налоги, как другие, они обыкновенно не могут избирать своих компаньонов, и большинство из них имеет неверующих соседей. Как мы должны вести себя по отношению других? Апостол Павел отвечает просто: благоразумно. Иисус сказал: «Мы должны быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби». Матфея 10:16. Это наше руководство в поведении относительно неверующих. Мы являемся гражданами неба. Так мы не должны жаждать богатства и контролироваться материалистическими ценностями. Мы граждане земных государств, поэтому не должны быть беззаконными, нарушающими закон и восстающими против власти. Мы члены Божьей семьи, поэтому мы должны любить один другого, как Он возлюбил нас. Мы получили это все через свободную благодать Божию, поэтому мы должны быть кроткими, сознавая, что все по благодати, а не ради наших заслуг. Почему все это важно? Потому что все те, кто вне Христа, следят за нами. Мы не имеем места, куда спрятаться. Ежедневно неверующие смотрят на нас и решают в своих сердцах, стоит ли стремиться к тому, что мы имеем. Какая это ответственность? Второе. Пользуясь временем. Действительное значение слова, употребленного апостолом Павлом здесь, взято из базарного употребления. Мы пошли на базар и заметили, продается предмет. Мы сознаем истинную цену этого предмета, быстро покупаем его и тогда стараемся продать его как подороже, надеясь хорошо заработать на нем. Апостол Павел указывает, что так все христиане должны поступать в мире. Дни лукавы. Грех преизобилует со всех сторон. Не смотрите на это. Бог посылает нам возможности. Возможности направлять людей ко Христу. Мы должны быть чувствительны в отношении к нашим возможностям и схватить их из базарной полки времени. «Приходит ночь», — сказал Иисус, — «когда никто не может делать». В книге Екклесиаста 11:4 сказано: «Кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облака, тому не жать». У Бога нет неблагоприятного времени. Потому что сегодня день спасения. Каждый христианин поощряется трудиться во всякое время, надеясь, что Бог даст мудрость употребить ко благу всякую возможность. Теперь мы приходим к другим двум увещеваниям, которые относятся к тому, как мы должны говорить. Некоторые люди думают, что нет нужды говорить о Господе. Они говорят: «Моя жизнь говорит за меня». Звучит хорошо, но почему-то Бог дал человеку способность общаться с человеком посредством употребления слов. Наше свидетельство не по выбору одного из обоих, действия или речи. Оно посредством обоих средств. Мы призваны жить и поступать разумно, а также говорить мудро. Первое. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Так как мы должны жить среди неверующих в мире и действовать разумно, мы также должны говорить с неверующими в мире. Что же мы должны говорить им? Как мы должны разговаривать? С благодатью. Это говорит о красоте, о чем-то привлекательном и приятном. Христиане, больше чем другие люди, должны говорить благородно, с чувствительностью к красоте. В послании к филиппийцам 4:8 апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Наполните ваш ум всем, что любезно и чисто и красиво». Иными словами, наполните ваш ум характером Господа Иисуса, и ваши слова будут отражать то же самое. Христиане не должны быть грубыми и невежливыми. Христиане никогда не должны быть непристойными в разговоре. Христиане не должны быть вызывающими и агрессивными, как бы ищущими повода для ссоры. Христиане не должны критиковать других, когда они говорят. Их разговор должен быть с благодатью. Приправлено солью. Говорить с благодатью, конечно, для апостола Павла не значит, что христианин не должен быть определенным или прямым. Некоторые считают, что слово «с благодатью» означает быть неинтересным, без вкуса, как пища без соли. Апостол Иоанн говорит о Господе Иисусе, что Он был полон благодати и истины. В полноте благодати Он передал Себя, отдал и покорился. В полноте истины Он был смелым и непреклонным. Его глаза сверкали, и Его голос звучал, когда Он осуждал лицемеров и другие грехи. Он был исполнен благодати и истины. Разговор, исполненный благодати, должен быть приправлен солью. Как соль замедляет процесс порчи пищи, так христианин в своем разговоре, в нравственной чистоте, замедляет процесс морального разложения общества. Сверх того, христиане должны иметь что-то сказать. Они имеют весть достойную передачи. В ней вкус жизни. Второе. Как отвечать каждому? Это последнее увещевание суммирует предыдущие три. Когда Дитя Божие живет благоразумно по отношению неспасенных, употребляет всякую возможность и знает, как говорить с благодатью и еще солью, неверующие склонны задавать вопросы. Они видят жизнь, в которой мы живем, слышат слова, которые мы произносим, и скоро они начинают задавать вопросы. Почему вы отличаетесь от других? Что делает вас иным человеком? Реакция людей на христианскую жизнь значительно отличается от человека к человеку. Некоторые насмехаются, другие сомневаются, одни противятся и немало сердятся. Христианин встречает каждого, где он находится, и дает каждому иной ответ. Истина никогда не изменяется. Меняется словесное обличение истины. Видите, мы не призваны защищать самих себя. От нас не ожидается доказательства позиций. Господь ожидает, чтобы мы старались удовлетворить сердечные нужды мужчин и женщин. За каждым вопросом вопрошатель – человек, нуждающийся в Спасителе. Одни могут смеяться, другие гневаться, но обои нуждаются в Иисусе Христе. Какое невероятное задание ожидает нас в мире. Апостол Павел побуждает нас быть готовыми пользоваться каждой возможностью в отношении времени и использовать хорошо каждую возможность в отношении людей. Но где найти мудрость для всего этого? Апостол Иаков отвечает: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего все просто без упреков, и дастся ему». Иакова 1.5. Пред нами великое общение, представленное апостолом Павлом. Он проповедовал Евангелие. Другие верующие, все верующие, имеют право молиться и привилегию действовать и говорить в мире, так, чтобы через их молитвы, их действия и их слова нужды мужчин и женщин были вполне удовлетворены. На следующей неделе мы посмотрим на длинный список имен сотрудников апостола Павла и посмотрим, что они значили для него в его труде. Аминь.